Глава 20, в которой добрые циркачи сожалеют о происходящем в четырех обезьянах, а кавальери рассказывает Полике, почему королева Гнил боится непревзойденных. «Мой долбоцефал до сих пор икает!» — прокричал низенький всадник, один из помощников Ядыша Тубрича, возмущенно уставившись на высокого и абсолютно седого Соломона, главного ветеринара цирка. «Икает! Это нормально!» — спокойно заверил врач, мягко поглаживая полы клетчатого пиджака. «И стучит копытом!» «По голове?» «По земле!» «Это нормально!» — невозмутимо заверил Соломон. «Копыта должны стучать по земле!» «И смотрит на меня!» «Ваш долбоцефал слепой?» «Нет!» «В таком случае в том, что он на вас смотрит, нет ничего болезненного или магического!» — развел руками ветеринар. «Лечить нечего!» «Вот если бы, допустим, ваш долбоцефал был слепым, а сейчас внезапно прозрел и стал смотреть на вас, как на живого, вот тогда появился бы повод для удивления». «Ты надо мной издеваешься?» До всадника наконец дошло, что врач разговаривает с ним без должного уважения. «Ты специально говоришь эти гадости? Хочешь вывести меня из себя?» «А вы уверены, что вы в себе?» «Что?» «Как я могу вывести вас, если вы не там?» «Я ничего не понял!» «Это нормально!» Всадник потянулся за кнутом, который висел на широком кожаном поясе, но отдернул руку. Соломон действительно был хорошим ветеринаром, и я даже запретил его трогать. В свою очередь, доктор тоже понял, что едва не перегнул палку, и поинтересовался. «Во время штурма ваш долбоцефал проламывался сквозь стену». «Мы с ним снесли ворота», — горделиво ответил всадник. «Мы первыми ворвались в Щебетание». «Вот и ответ на ваш вопрос. Долбоцефал ударился головой, поэтому теперь икает и дергает копытом». «Дайте ему таблетку», — предложил всадник. «Само пройдет». «Когда?» «Дня через три, если не будет других ворот». «А еще у него лобовой панцирь сдвинулся». «Выправится», — махнул рукой ветеринар. «Ну ладно». Всадник потоптался около костра, после чего развернулся и скрылся среди фургонов. Возможно, пошел утешать икающего долбоцефала. Возможно, жаловаться приятелям на врача, который плохо обращается с героическими животными. Но главное, всадник ушел, и компания вздохнула с облегчением. Помимо доктора Соломона, у костра сидели шпрехталмейстер Трындель, эквилибрист Полоскун и воздушный гимнаст-кузнечик. Все они служили в цирке со дня его основания. И всем им не нравилось то, что происходит теперь, когда власть захватил Захариус. «У нас в цирке больше долбоцефалов, чем было в армии короля Петрунция Настырного, когда он пытался захватить подлунную империю», — негромко произнес Трындель. «А будет еще больше», — вздохнул Соломон. «Утром Ядыш предупредил, что мне понадобится помощник». «И четыре новых загона строят», — добавил кузнечик. «Говорят, из каменных степей приедут новые бедозавры». «Те, что уже приехали, совсем не цирковые», — оглянувшись, прошептал Полоскун. «Я поговорил с несколькими всадниками и точно знаю, что они никогда не участвовали в представлениях». «А в чем они участвовали?» — спросил Соломон, хотя догадывался, каким будет ответ. «В войнах они участвовали», — сообщил кузнечик. «Они все умеют сражаться. Наш цирк стали бояться», — уныло произнес Полоскун. «И это самое плохое, что может случиться с цирком. Дети больше не бегут к нам, когда слышат наши трубы». «Бегут!» — негромко возразил Трындель. «Бегут те, к которым мы еще не приезжали. Остальные убегают. Никто не хочет ходить на представление. А после щебетания у нас окончательно пошла дурная слава. Нас, старых артистов, даже во Френсу не взяли», — поддержал Полоскуна кузнечик. «Сказали, чтобы мы сидели в лагере и даже в ближайших селениях не появлялись. А мы всегда выступали в городах. Я люблю выступать в городах. Во Францию отправились только силачи и клоуны, сказал орангутан. Говорят, власти города об этом попросили. Ты веришь? Спросил у полоскуна кузнечик. Нет. Я тоже. Клоуны и силачи. Главные прихвостни у дома. Что же происходит? Выдохнул полоскун. И все посмотрели на Тринделя. Шпрехталмейстер вздохнул и развел лапами. «Это все Захариус!» Однако такой ответ собеседников не устроил. «Ты знаешь больше нас», — мягко произнес кузнечик. «Ненамного. Во что Захариус превращает цирк?» «В то, что ему нужно!» Хитрый орангутан мог юлить до бесконечности, поэтому Соломон решил намекнуть ему, что с друзьями следует вести себя честно. Ветеринар громко кашлянул, выразительно посмотрел на Тринделя через языки костра и поинтересовался. «Что нужно Захариусу?» Орангутан вздохнул, почесал себе сначала шею, потом за ухом, потом живот, помолчал, озираясь по сторонам, понизил голос и поведал свистящим шепотом. «Я думаю, Захариус хочет стать королем прелести!» Ему было страшно предавать колдуна, но молчать дальше орангутан не мог. «Королем всей прелести!» — недоверчиво уточнил полоскун. «Да, но это невозможно!» — не сдержал восклицания кузнечик. «Почему?» «Феи не согласятся. Захариус их заставит!» — пожал плечами Трындель. «Непревзойденных не заставит!» — уверенно ответил полоскун. «Поэтому он за ними и гоняется!» И теперь зловещий план у дома стал ясен всем сидящим у костра циркачам. «Но это плохо», — растерянно произнес доктор Соломон. «Если Захариус изгонит всех непревзойденных, то что станет с прелестью?» — поддержал врача полоскун. «Сюда придет плесень», — горько ответил кузнечик. «Если исчезнут непревзойденные, в наш мир придет плесень». «Ты говорил, что прелесть — это все хорошее в нашей жизни, так?» «Совершенно верно», — подтвердил Джузеппе. «Прелесть — это смех и веселье, добрые сны и мечты. Это горящие глаза и уверенность в том, что каждое новое утро обязательно принесет с собой чудо. Прелесть и есть чудо». «Откуда же взялась плесень?» — тихо спросила Полика. «Как получилось, что она вообще появилась на свет? Как получилось, что рядом с миром, который ты называешь чудом, существует такой ужас?» «Это тень, которая есть всегда. Это предательство, подлость и зависть. Плесень — все плохое, что поражает яркое и доброе». Девочка не видела кавальери. Они переговаривались через стенку. Однако Полика отчетливо представляла, как горько вздохнул толстяк, отвечая на ее вопрос. И каким печальным стало его жизнерадостное лицо. «Плесень — часть прелести?» «Нет, конечно!» — замахал руками Джузеппе. «Существует легенда, что когда непревзойденные плели прелесть, они роняли гнилые и рваные нити себе под ноги. И именно из них получился темный мир, который теперь нам угрожает. Но я в это не верю. Я думаю, плесень появилась сама. Не знаю откуда, но сама. Не могли непревзойденные создать подобный кошмар». «Ты и так говоришь, потому что я непревзойденная?» — улыбнулась Полика. «Я говорю так, потому что ненавижу плесень», — ответил кавальери. «Потому что мои предки погибли, сражаясь с монстрами королевы гнил. Потому что я не хочу видеть на своей земле ее пятна». Эмоциональное высказывание произвело впечатление, и на какое-то время девочка замолчала, обдумывая слова владельца цирка. Обдумала и задала следующий вопрос. «Плесень всегда угрожала прелести?» «С самого своего появления!» — кивнул кавальери с таким видом, словно фея могла его видеть. «Долгие годы прелесть жила спокойно и счастливо, не зная горя и бед. В нашем мире царили справедливость и добро, и, казалось, так будет всегда. Но однажды, в некий роковой день, в одном из очаровательных садов, неподалеку от города Смольник, появилась омерзительная черная клякса. Тогда мы еще не знали, что это пятно плесени. Черная клякса испоганила прекрасный яблоневый сад, и все окрестные феи собрались посмотреть на подобную гадость и решить, как от нее избавиться. Они разговаривали, спорили, пытались стереть мерзкое пятно с лица прелести, но у них не получалось. А потом феи увидели, что небо далеко на западе стало черным. Они решили, что грядет буря, и не ошиблись. Только то была непростая буря. Джузеппе помолчал, как будто припоминая события того ужасного дня, и продолжил. Тьма, что опустилась на запад, была не тучей, а дымом. Там горели города, которые захватывали монстры гнил. «Они прорвались в прелесть?» — прошептала девочка. «Да». «Но как?» «Никто не знает», — развел руками толстяк. «Старая королева ухитрилась связать наши миры невероятно крепкими заклинаниями, и огромная область прелести до сих пор находится под ее ужасной властью. Эта часть нашего мира опустилась во тьму, но не провалилась окончательно, и поэтому называется верхней плесенью». «Есть другие плесени?» «Их несколько. Верхняя, средняя, жгучая, липкая и нижняя. В нижней, по слухам, совсем плохо. Это настоящий ад». Джузеппе вновь выдержал паузу и вернулся к рассказу о давней войне. «Так вот, западные города и поселки опустели, потому что люди со всех ног бежали от страшных плесневелых врат, из которых выходили нескончаемые полчища беспощадных темных тварей. В тот год на нас обрушились все порождения плесени, все самое отвратительное, что можно представить, все самое ужасное и жестокое. Мерзкие порождения тьмы текли по земле, круша и сжигая все на своем пути. Они принесли беду, научили нас войне. И тогда все жители прелести объединились в огромную армию и дали королеве гнил генеральное сражение в долине Говорящих берез, которую с тех пор называют Долиной Горящих берез. И там...» «Мы победили?» — не сдержалась Полика. «Мы проиграли!» — печально ответил Джузеппе. «Наши воины сражались с невиданной отвагой. Их было гораздо меньше темных, однако каждый стоил десятерых. И долина была усеяна телами тварей гнил. Но в разгар битвы, когда знамена прелести покрыли почти все поле, и победа была близка, королева применила черную магию, наслав на наших воинов страшную болезнь. Люди и нелюди, феи и мафтаны на глазах теряли силы, покрывались ужасными язвами и падали под копыта радостных охочущих тварей. Победа обернулась поражением. Остатки нашей армии бежали на восток. Плесневелое войско продолжило шествовать по прелести. Казалось, его уже не остановить, но у бессмертного водопада дорогу полчищем старухи гнил преградили непревзойденные. Кавальери замолчал. Сначала Полика подумала, что толстяк по обыкновению выдерживает паузу. Но тишина затянулась, и девочка позволила себе поторопить собеседника. Что было дальше? «Никто не знает», — грустно улыбнулся Джузеппе. «То есть как?» «А вот так». На этот раз он помолчал всего несколько секунд. «Вас было очень мало. Говорят, несколько десятков. Но вы преградили путь огромной армии, вступили в бой, и целых три дня над бессмертным водопадом полыхали огненные зорницы. Никто не знает, как шло сражение, но в живых тогда осталось 9 непревзойденных. 9! Зато от всей армии плесени уцелела лишь проклятая старуха гнил». «Мы победили?» «В тот раз да». Кавальери слабо улыбнулся. «Последнее, что сделали в той войне непревзойденные, возвели незримый закатный рубеж, который до сих пор защищает нас от черной магии плесени и от темных тварей, которые являются порождением черной магии. «Рубеж хотят сломать», — жестко уточнила Полика. «Похоже, да». «Я этого не допущу». «Надеюсь». Джузеппе поднялся, разминая затекшие ноги, и поинтересовался. «Как дела у тебя?» «Хорошо», — не стала скрывать девочка. «Именно так, как мы ожидали». Нити, которыми был вышит рисунок на кофте, оказались длинными и крепкими. Полика выпутывала их довольно долго, прислушиваясь к каждому шороху и прячась от изредка появляющихся стражников. Но теперь все осталось позади, разноцветные нити лежали на полу, и, прикасаясь к ним, девочка ощущала неосознанную причастность к чему-то большому и невероятному. К тому, что Джузеппе называл волшебством. Полика ощущала, но и только. Она не знала, получится ли задуманное, но не собиралась сдаваться и смотрела на коралловые нити с большой надеждой. «Какой браслет ты сплетешь?» — осведомился подпрыгнувший к окошку кавальери. «С огненными молниями?» «Еще не знаю». Фея вновь провела пальцами по нитям и улыбнулась. Но твердо уверена, что Захариусу и его прихвостням не поздоровится.